«Люблю ли я ее?» — проснувшись, спросил я себя со страхом. «Люблю ли я ее?» Ведь я слышу еще голос консула в Камерисе, рекомендующего мне нерушимое почтение к икарийским девушкам, ведь я слышу, в особенности, голос почтенного деда, доверяющего своих детей моей чести. «Люблю ли ее я?» Почти связанный словом по отношению к прекрасной мисс Генриетте и желающий выполнить свое обязательство. «Люблю ли я ее?» Посмотрим, исследуем. И я вышел, чтобы захватить Вальмора, который должен был повести меня в мастерскую для обработки камня. «Находишь ли ты ее прекрасной, остроумной, любезной, очаровательной?» — говорил я себе на ходу. «Да». «Не испытываешь ли ты удовольствия, любуясь ее волосами, глазами, ртом, зубами, руками, ногами?» «Да. Все мне нравится в ней». «Испытываешь ли ты радость, встречаясь с ней, и сожаление, когда расстаешься?» «Да». «Думаешь ли ты о ней днем, и снится ли она тебе ночью?» «Да». «Несчастный. Я думаю, что ты ее любишь. Однако радость, которую я испытываю, спокойна и приятна. Сожаление, которое я испытываю, расставаясь с ней, лишено горечи и принуждения. Я думаю о ней без волнения. Я не мечтаю о ней безумно. Я встречаю ее без смущения. Я прикасаюсь к ее руке без трепета. Нет. Я люблю ее только как сестру или как друга, а она, если бы я смутил ее покой и счастье, ах, как я был бы виновен и как терзался бы. И однако, когда я вспоминаю, но нет. Впрочем, мы отправимся сегодня вечером на прогулку, и я хочу, если только смогу, спросить ее сердце. Я зашел к Вальмору, который уже ждал меня, и мы сейчас же вышли, беседуя, чтобы осмотреть мастерскую для обработки камня. «Так как мы идем посмотреть рабочих», — сказал он мне, — «то я хочу объяснить вам нашу организацию труда и промышленности, ибо труд есть одна из главных основ нашего общественного строя. Труд, промышленность. Вспомните сперва несколько главных фактов, которые являются ключом ко всем другим. Я уже сказал вам и хочу повторить в немногих словах. У нас установлен режим общности имущества и работ, прав и обязанностей, прибылей и убытков. У нас нет ни собственности, ни денег, ни купли, ни продажи. Мы равны во всем, за исключением случаев, когда это абсолютно невозможно. Мы все одинаково работаем для республики или общности. Она одна собирает все продукты земли и промышленности и делит их поровну между нами. Она одна нас кормит, одевает нас, дает нам жилище, учит нас и доставляет всем нам в равной мере все, что нам необходимо. Вспомните еще, что цель всех наших законов – сделать народ в меру возможности наиболее счастливым во всем, начиная с необходимого, продолжая полезным и кончая приятным, не ставя при этом никаких пределов. Так, например, если бы можно было дать каждому экипаж, то каждый имел бы экипаж. Но так как это невозможно, то никто не имеет их, и каждый может пользоваться общими средствами передвижения, которые стараются сделать, возможно, более удобными и приятными. Вы сейчас увидите применение этих принципов в области организации труда. Республика или общность ежегодно устанавливает список всех предметов, которые необходимо производить для пищи, одежды и жилища народа. Она и только она предписывает производить их с помощью своих рабочих на своих предприятиях, так как все отрасли промышленности и все мануфактуры являются национальными, и все рабочие также работают для нации. Она строит свои мастерские, выбирая всегда наиболее пригодное местоположение и наиболее совершенные планы, организуя огромные фабрики, соединяя некоторые из них, если это представляет выгоду, и не отступая никогда ни перед каким необходимым расходом для получения полезного результата. Она выбирает способы обработки, отдавая предпочтение всегда наилучшим и стараясь всегда опубликовать